спутались мысли, и вот он уже строит дом, а рядом Женя. Она в вязаной шерстяной кофточке. Вадик сидит на чемодане и болтает ногой. «Женечка, пойдем, я тебя в комнату отведу. Там неуютно, но подождать можно». «Нет-нет, Юрочка, подожду тут. Мне просто приятно смотреть, какой ты ловкий, сильный». И он хватает тяжелые бревна, не чувствуя их веса. Теперь с ним снова Женя, и все нипочем. Последнее бревно. Он устал. Женя стоит рядом, ждет. Вот еще немного вверх. Последнее усилие. Назойливо звенит комар над ухом. И вдруг Юрий чувствует, как силы оставляют его, а бревно давит, давит. Тяжело, с трудом он проснулся. Подушка на полу, голова на валике дивана, а на столе отчаянно заливается телефон. Среди ночи Валерка радостно проорал в трубку, что блокада Ленинграда прорвана. Юрий так и не уснул до утра. Как только прокричал поселковый гудок, он побежал на почту, послал несколько телеграфных запросов и пошел в управление. «Это все заполни», – начальник отдела кадров выложил на стол стопу разных анкет. «И станешь офицером». «Офицером? Да какой из меня офицер?» «Такой же, как и все. Иван Федорович распорядился подготовить документы на присвоение воинских званий всем руководящим работникам Дальстроя. Это, брат, большое доверие и забота генерала». «Конечно, забота», – насмешливо подхватил Юрий. «Выгонит он меня сегодня. Пойду на участок механиком. А буду офицером, надзирателем в лагере загонит». «Нет, спасибо, меня это не прельщает». «Ты не чуди. Бесплатное обмундирование. За одни звездочки больше 1000 рублей в месяц. Ну, там всякие льготы, выслуга как фронтовику». «Нет, мне тогда совестно будет с фронтовиками встречаться. А денег хватает. Ничего я заполнять не буду». Отказался Юрий и ушел, вспоминая недавно слышанный разговор начальника управления с футболистами, собранными с приисков. Худые, изможденные работой парни робко облепили диван. Агаев расхаживал по кабинету так, что стонали половицы. «Прославьте управление на футбольном поле», — говорил он. «Сегодня отправитесь на 2 недели в дом отдыха. Там потренируетесь и поедете по центральным поселкам трассы. Распоряжусь кормить вас от пуза. Поняли? Но имейте в виду, за вашей игрой лично следить буду. За каждый забитый мяч – поросенок. За победу – свинью прикажу зарезать. Но если проиграете…» Он поднял кулак и устрашающе пригрозил. «На то и соревнование всякое может приключиться», – растерянно заметил высокий парень, видно, капитан. «Каждое выступление – только победа. Что думаете, я вас за так кормить буду? Попробуйте только проиграть, так всей командой прямо в забой до следующей весны. И в поселок заехать не разрешу. Вот так голышом в трусах и закатаю». У чурка разделочного завода стояло 10 машин. Газогенераторные заправляли бункера и брали в запас. Бензиновые набирали чурки для печек. Дорожники открыли проезд до Алдана и связали Колыму зимником с якутской трассой. Управление формировало первую колонну на Якутск. У проходной Юрий встретил Копченого. Тот шептался Шейхулой. «Ты чего не работаешь?» – спросил Юрий Копченого. «Машину поставил в ремонт. 120 000 накрутил, не тянет. Колечки сменю. С автобазой договорился, буду сам помогать. Если понадоблюсь, скажите Шайхуле, он знает, где стою, позовет». «Ну, если надо, ремонтируй», — согласился Юрий. Копченый дошел до калитки, остановился, как бы собираясь что-то сказать, но раздумал и быстро вошел в проходную. В конце смены к Колосову зашел Шайхула. Правая рука его была замотана полотенцем. «Обжег чугуном, засорил и воспалилась», — пояснил он, поглаживая руку. «Дойду до стационара. Если завтра не вернусь, не беспокойтесь. В цехе порядок». Он потоптался, помял под полотенцем кисть руки. «Может, задержусь? Тогда зовите немца Габерла».